Минут через 10 отношения налажены. Скучаю лишь я и, кажется, Нике. Для нас эти профессиональные разговоры слишком заумны. Впрочем, вскоре разговор возвращается к лабиринту смерти и тактике его прохождения. Ледок недоверия взломан. «Вы зря так спешите», — говорит китаянка. Она лежит на траве, опустив голову на колени одного из парней. «Первые 5 этапов надо использовать для сбора снаряжения. Искать, искать и искать». «Мы должны пройти лабиринт как можно быстрее», — сухо говорит Чингис. «По 2 часа на этап?» — китаянка улыбается. «Желательно быстрее», — вежливо отвечает Чингис. «А быстрее вообще нельзя. Это теоретически возможный предел». «Вот так. Переглядываемся. Похоже, такой информации ни у кого не было». «Не сомневайтесь», — вступает в разговор старик. «Проверено, рассчитано, доказано. И все равно нереально. Мы идем на рекорд. 4 часа на этап. 400 часов». «Слишком долго», — качает головой Чингис. Старик улыбается и ничего не отвечает. «Судьба у нас такая», — мрачно вздыхает падла. Ложится на траву, морщится, задевая раненую руку. «Пока все найденное мы тратили на мага, ему слишком сильно досталось. Не до мелочей». «Возьми». Старик протягивает падле аптечку. «Не откажусь». Хакер прикладывает к руке белый пластиковый кубик, довольно ухмыляется. «Спасибо, не ожидал». «Не за что, у нас есть запас». Вот оно, преимущество планомерного похода по лабиринту смерти. Как жаль, что этот путь не для нас. «Пора, ребята, я встаю». Первый, вздохнув, поднимается Ники, затем остальные. «Простите, ребята», — говорю я чужой компании, — «но мы спешим». Возражений нет. Китаянка улыбается, второй девушке мы, в общем-то, безразличны, как и мужчинам, как и подростку. Старик. Интересно, сколько ему на самом деле лет? Старик слегка разочарован. «Удачи!» Наши уже уходят, не прощаясь, не споря со мной. Вряд ли кто-то доволен моим решением, но споров нет. Протягиваю старику правую руку, обмениваемся крепким рукопожатием. Левой рукой я в это время вдавливаю спусковую кнопку ракетомета. Мягкое чмоканье уходящих в стволы ракет почти не слышно. Тут главное не отпустить кнопку слишком рано или слишком поздно. Выстрел произойдет, едва я сниму палец с кнопки или после того, как зарядится 6-й ствол. «И вам успехов», — говорю я, убирая руку. Поворачиваюсь и бегу за своей командой. Со стороны моя рука на прикладе ракетомета выглядит вполне естественно. Человек придерживает оружие. Чмок. 3-й или 4-й заряд ушел в стволы. Чмок. Останавливаюсь, сбрасывая ракетомет в руки. Взгляд на дисплей. Там горит цифра 5. Чмок. Они успевают понять, что происходит. К сожалению, успевают. Кто тянется за оружием, кто пытается вскочить. Лишь на лице старика растерянность, губы шевелятся. Может быть, он собирается мне напомнить о перемирии? Ствол по центру группы, чуть левее. 6-й заряд уходит в ствол. Ракетомет дергается, выплевывая огненный веер от 6 одновременно стартовавших ракет. Отдача достаточно ощутима. Меня кидает на землю. Из выпускных прорезей стволов бьют струи раскаленного газа. Там, где только что мирно отдыхали наши конкуренты, протягивается черная полоса. Земля перемешана, будто по ней скользнул нож бульдозера. Слегка угадывается 6 воронок. В общем-то, я попал неплохо.